«Дядя Микит! Дядюшка! А дядюшка!» — закричал сзади его тоненьким голоском, торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке. «Меня посади!» — просил он, на ходу застегивая свой полушубочек. «Ну-ну, беги, голубок!» — сказал Никита и, остановив, посадил просиявшего от радости хозяйского бледного худенького мальчика и выехал на улицу. Был час третий. Было морозно, градусов 10, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей, но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее. С крыши соседнего сарая мело снег и на углу у бани крутило. Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреевич с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками утоптанное снегом высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее, и, выпуская через черные усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь, так, чтобы мех не потел от дыхания. — Ишь ты, прокурат какой, поспел уж! — сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреевич был возбужден выпитым с гостями вином и потому еще более чем обыкновенно доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие. Он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него. Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреевича, провожая его, стояла за ним в сенях. «Право, Никиту бы взял», — говорила она, робко выступая из-за двери.